Глава 1.2. Этап развития электоральной географии. История систематических электорально-географических исследований насчитывает чуть более века и может быть разделена на три этапа. Дескриптивный – 1910-1960-е годы, аналитический – 1970-2000-е годы и синтетический – с 2010-х годов. На дескриптивном этапе развития в электоральной географии происходило накопление и систематизация эмпирических знаний о территориальной дифференциации электоральных процессов. Главное достижение этого этапа – формирование электоральной географии как новой предметной области, обобщающей влияние географии на выборы и находящейся на стыке общественной географии, политологии, электоральной социологии и избирательного права. Автором термина и основоположником дисциплины, по всей видимости, является французский географ Андре Зигфрид. 1875-1959. В книге «Политическая картина Западной Франции в годы Третьей Республики» 1913 года, проведя анализ территориального распределения на выборах в 14 департаментах в 1871-1910 годах, он пришел к выводу, а в 1949 году подтвердил его на аналогичном исследовании в Южном департаменте Ардеш, что опосредованно ключевым фактором электорального поведения в сельской местности выступает геологическая морфология. В гранитных зонах население живет рассредоточенно. Здесь доминируют крупные землевладельческие хозяйства, а также сильна роль церкви как института внутриобщинной коммуникации. Ориентация на крупных землевладельцев и церковь делает местный электорат более консервативным и монархистским. С другой стороны, в известняковых зонах люди живут в долинах речных бассейнов более кучно, развиваются мелкие и средние хозяйства, конкуренция и эгалитаризм, снижается зависимость от церкви, и как результат электорат ориентируется на либералов и республиканцев. Хотя работу Зигфрида многие сводят просто к формуле «гранит голосует за правых, известняк голосует за левых», на самом деле его главная заслуга состоит в пионерской концептуализации того, что он называл влиянием экологического фактора на местный политический темперамент. Исследования Зигфрида легли в основу из ведущих национальных школ электоральной географии – французской. Среди его последователей, но отчасти и критиков, можно назвать в первую очередь Франсуа Гогеля, а также Жана Бийе, Жаклин Божо-Гарнье, Альберта Бримо, Люсьена Гашона, Клода Леле, Марию Терезу и Алана Ланселотов. Зигфрида, как и большинство политгеографов первой волны, обвиняли в географическом детерминизме, склонности к теоретико-методологической парадигме, подразумевающей, что расположение в физическом пространстве является ведущим, если не единственным фактором, объясняющим свойства объекта анализа. Согласно второй, обратной школе, которую разделяло большинство критиков, географическому нигилизму или индетерминизму, географический фактор в современном мире оказывает незначительный эффект на социальные процессы. По всей видимости, истина, как обычно, где-то посередине, в географическом пассибилизме, в логику которого укладываются современные электорально-географические исследования. Физическое пространство задает коридоры возможностей, вероятностные сценарии для формирования свойств объекта, но не может однозначно определить его природу. Почти одновременно с Зигфридом к этой же проблематике обратились британский ученый Эдвард Кребель в статье «Влияние географии на британские выборы» 1916 года и американский исследователь Карл Ортвин Зауэр в публикации 1918 года «География и Джерримандра». Эти работы, можно сказать, положили начало доминирующей до сих пор в мире англо-американской школе в электоральной географии. Среди ее представителей можно отметить на данном этапе работы Веры Дин, Валдемира Кея-младшего, Джорджа Киша, Джона Райта, Дэвида Уолтера. Среди других национальных традиций нельзя обойти вниманием исследования шведского политолога Герберта Тингстона «Политическое поведение. Исследование электоральной статистики», 1937 год, обосновавшего победу социалистов в Стокгольме высокой долей рабочих, проживавших в пригородах города. Постепенные электорально-географические исследования стали выходить за рамки описания отдельных кейсов, что поставило вопрос о статусе электоральной географии в качестве самостоятельной дисциплины с собственным предметом исследования и теоретико-методологическим базисом. Также стало понятно, что опоры на доминирующий метод картографирования результатов выборов недостаточно для понимания существа электорально-географических процессов. Именно в таком ключе вопрос наиболее ярко был поставлен в статье британско-австралийского политгеографа Джона Прескотта «Функция и методы электоральной географии», 1959 год, которая в некотором смысле подвела итоги под первым этапом развития данного направления и обозначила горизонт задач на будущее. Поворотным моментом, позволившим электоральной географии выйти на аналитический этап развития, следует считать появление в 1967 году теории идейно-политических размежеваний Сеймура Липсета и Стейна Роккана. Ключевой вклад в переложение этих идей на язык электоральной географии принадлежит англо-американскому географу Кевину Коксу, который активно сотрудничал со Стейном Рокканом. Оттолкнувшись от наработок Липсета, Роккана и Кокса и обобщив свои прежние наработки, английские политгеографы Питер Тейлор и Рон Джонстон в 1979 году опубликовали монографию «География выборов», которую можно считать основополагающей в области теории электоральной географии. В ней в том числе были предложены универсальные закономерности влияния пространства на избирательный процесс, получившие название «Эффектов электоральной географии». С этого момента число работ по электоральной географии стало расти по экспоненте. Вехами в эволюции дисциплины стали коллективные монографии «Достижения в электоральной географии» 1990 года и «Обновление электоральной географии» 2011 года, в которых также подводились промежуточные итоги развития науки. Среди внесших ведущий вклад в развитие теории электоральной географии на этом этапе можно отметить работы Фила Данема, Даниэля Карамани, Гарри Кинга, Николаса Кинтона, Джонатана Лейба, Уильяма Миллера, Чарльза Патти, Дэвида Рейнольдса, Лин Стейли, Фреда Шелли, Берни Уоффа, Джеральда Уэбстера, Колина Флинта, Бенджамина Фореста, Джеймса Фореста, Дэвида Ходжа и, совсем не в последнюю очередь, Джона Энгью. Сегодня систематическое картографирование результатов выборов и их электорально-географический анализ осуществляются для большинства стран мира. Во многих из них сложились национальные научные традиции электорально-географического анализа. Лидерами в этом направлении остаются США, Великобритания и Франция. Однако нельзя не упомянуть самобытные школы электоральной географии в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили, ЮАР, Португалии, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Литве, России, Украине, Турции, Иране, Израиле, Индии, Китае, Японии, Австралии и Новой Зеландии. В некотором смысле цензом зрелости для национальной школы становится издание электорально-географического атласа страны или макрорегиона, и число таких изданий продолжает постепенно расти. Смотрите, например, недавние подобные атласы Польши под редакцией Ковальского, Слешинского и Румынии под редакцией Буамфа. В то же время пока еще нельзя говорить об окончательной институционализации электоральной географии. Специализированные кафедры и научные центры, академические журналы, секции в научных обществах по этой проблематике остаются все еще редкими исключениями. Ключевой вехой возрождения российской школы электоральной географии, по-видимому, стоит считать книгу «Весна 89. География и анатомия парламентских выборов», вышедшую в 1990 году под редакцией Колосова, Петрова и Смирнягина и давшую комплексный пространственный анализ первым демократическим выборам в Советском Союзе. Со временем ведущими в России центрами подобных исследований стали Лаборатория геополитических исследований Института географии РАН, Колосов, Вендина, Себенцов, Туров, Лаборатория георесурсоведения и политической географии Института географии имени Сачавы, СОРАН, Фартышев, Черенев, Размахнина, Попов, Сараев, Галес, кафедра экономической и социальной географии России и действующая при ней лаборатория регионального анализа и политической географии МГУ, Шувалов, Березкин, Житкин, Зимоха, Сидоренко, кафедра региональной политики и политической географии СПбГУ, Аксенов, Зиновьев и лаборатория региональных политических исследований НИУ ВШЭ, Туровский, Гайворонский, Корнеева. Среди внесших определяющий вклад в развитие российской школы электоральной географии на данном этапе также нельзя не отметить Алискерова, Арбатскую, Охременко, Баранова, Бусыгину, Бунина, Бузина, Гельмана, Голосова, Гришина, Журавлева, Исаева, Киреева, Каргунюка, Кришталя, Кынева, Любарева, Макаренко, Монакова, Мелешкину, Минтусова, Минченко, Морозову, Орешкина, Панова, Петрова, Раткевича, Тарасова, Титкова. По-видимому, на 1990-е годы пришелся пик популярности электорально-географических исследований в мире, да и в России. Во-первых, слишком позитивистская электоральная география с трудом вписывалась в конструктивистский поворот в политической географии. Во-вторых, во многих исследованиях описательная статистика и картографирование не позволяли сделать теоретические обобщения, выходящие за пределы конкретного избирательного цикла или страны. В то же время мощности программного обеспечения на тот момент было еще недостаточно, чтобы обрабатывать большие объемы электоральных или социологических данных и использовать сложные алгоритмы пространственного анализа. В последнее время можно говорить о переходе к синтетическому этапу в развитии электоральной географии с 2010-х годов. Теоретико-методологическая база дисциплины существенно обогащается за счет синтеза выводов, полученных в результате анализа отдельных избирательных кампаний и национальных, реже региональных, электоральных традиций. Переход на качественно новый уровень развития становится возможным в первую очередь за счет применения в электоральной географии методов пространственного статистического анализа, соединяющего компьютерное моделирование в геоинформационных системах, ГИС, с математической статистикой, а именно ее разделом, посвященным пространственной эконометрике. Происходит это отчасти и благодаря обращению обществоведов, не являющихся профессиональными картографами, к использованию геоинформационных систем в политических исследованиях, что Майкл Шин в развитии идеи общей неогеографии Эндрю Тернера назвал «политической неогеографией». Также в дополнение к традиционным для электоральной географии статистическим методам происходит синтез дисциплины с другими смежными отраслями знаний – социальной антропологией, психологией, семиотикой и другими, которые в том числе приводят к заимствованию новых для нее качественных методов анализа. Основы теоретической географии, в противовес описательной, опирающейся на математические методы и пространственный анализ, восходят к работам Уильяма Бунге начала 1960-х годов. Базовая аксиома географии о влиянии пространства на свойства объекта, лежащая в основе пространственного анализа, была сформулирована в 1970 году американским ученым швейцарского происхождения Вальдо Тоблером и получила название «Первого закона географии». Все влияет на все, но то, что ближе, влияет сильнее. Позже он же дал уточнение этому определению, указав, что близость в географии может измеряться по-разному, не только в градусах и метрах, но и, скажем, в минутах, деньгах, поворотах, остановках и так далее. В 2004 году Тоблер сформулировал второй закон географии. Явление внешнее по отношению к анализируемой географической области влияет на то, что происходит внутри нее, что можно расшифровать как утверждение о том, что на явление влияют не только свойства региона, в котором оно расположено, но и явления, свойственные другим регионам, скажем, смежным, понимая, что соседство тоже может измеряться по-разному. Это положение оказывается еще более важным для проверки базовой гипотезы электоральной географии, поскольку обобщает пространственные эффекты голосования. Законы Тоблера таким образом обобщили два главных принципа пространственного воздействия на явление или процесс – принцип близости и принцип соседства. Однако именно статистический фундамент под эти идеи был заложен несколько позже основателями школы пространственного статистического анализа Китом Ордом и Люком Анселином в 1970-1980-е годы, которые взяли за отправную точку метода индексы пространственной автокорреляции австралийца Патрика Морана и ирландца Роя Гири, предложенные еще в начале 1950-х годов. Именно обращение к школе пространственной эконометрики и доступность сегодня моделирования больших данных в геоинформационных системах открывают перед электоральной географией возможности эмпирического подтверждения разработанной ранее теории. Общие подходы к использованию данной методологии в электоральной географии были сформулированы в первую очередь Джоном О'Локлином, Эндрю Линке и Майклом Шином. В России в этом направлении выделяются разработки, ведущиеся в Центре пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО, Окунев, Шестакова, Захарова, Жирнова и Центре пространственной эконометрики в прикладных макроэкономических исследованиях экономического факультета НИУ ВШЭ, Демидова, Подколзина, Кулецкая.